Мало кто задумывался, что вере очень недоставало полной истины. Когда ныне реабилитированы, то есть признаны невиновными в том, что им инкриминировалось, практически почти все политические противники Сталина, совсем по-иному предстает и вся прошлая борьба в партии. Многие ошибались. Но настоящих врагов, какими изображал их Сталин, повторяем, было очень мало. Однако инакомыслие представлялось Сталиным наихудшей разновидностью вражеской деятельности. Малейшее подозрение, только подозрение, могло вырасти в обвинение, которое вело к трагическому концу. 4 августа 1938 года Ворошилов, например, направил Сталину статью Кольцова с такой запиской: «Товарищу Сталину, посылаю статью Т. Кольцова, которую он так давно обещал. Прошу посмотреть и сказать, можно ли и нужно ли печатать. Мне статья не нравится». Ворошилов. Сталин резолюции на записке не оставил. Однако, как удалось установить, отдал распоряжение внимательно разобраться с Кольцовым, за которым уже следили. Этого было достаточно, чтобы подозрение закончилось трагедией писателя. Даже Цезарь не проявлял такую воинственную нетерпимость и беспощадность. Сталин вообще очень часто обходился без резолюций. Я, наверное, просмотрел не одну тысячу документов, адресованных лично ему, документов о ходе сева, выполнении планов строительства, перемещениях руководящего состава, строительстве военных заводов, расшифрованные телеграммы разведорганов, переводы статей из буржуазной печати, различные прожекты, с которыми к нему обращались изобретатели и просто одержимые маниакальные идеи люди. В большинстве случаев он просто расписывался «И. Ст.» или «И. Сталин». Поскребышев до доклада прикреплял клапанок. Квадратик бумажки с возможным предложением по решению дела и кому его далее направить. Часто Сталин, соглашаясь с проектом решения, ставил свою подпись на этом крохотном листке, который для многих людей означал дальнейшую судьбу. Передавая своему помощнику бумаги, Сталин отдавал и отдельно сложенную стопку документов без его резолюций и коротко бросал «согласен». Однажды Мехлис при очередном посещении Сталина в конце разговора подал ему несколько листочков отпечатанного текста. «Что это?» — спросил Сталин. Один историк мне рассказал, как генерал Драгомиров оценивал своих подчиненных. Показалось забавным. «Для разрядки, Иосиф Виссарионович, как-нибудь посмотрите», — изобразил улыбку Мехлис. Сталин тут же, едва вышел его любимец, перелистал 3-4 страницы и, чего с ним никогда не бывало, расхохотался. Один в кабинете. Поскребышев, зашедший с очередной папкой к Сталину, растерялся и не мог ничего понять, пока хозяин не сунул ему эти листки. Генерал Драгомиров, блестяще образованный человек, крупный ученый, одно время в конце прошлого века командовал Киевским военным округом. Ежегодно ему докладывали на утверждение около 30 аттестаций на генералов, находившихся в его подчинении. Драгомиров, написавший многие свои книги афористичным, сочным языком, остался верен себе и в этом рутинном деле. Вот некоторые выводы из аттестаций, собственноручно написанных им. Генерал-лейтенант Донатович. «Был конь, да уездился». Генерал-лейтенант Плаксин. «Отличный начальник дивизии. Будет таким же корпусным, если Бог веку даст». генерал-лейтенант Зегелер. Усерден, болезнен, более претензий, нежели содержаний».